Должен ли я научиться обращаться с пикой, сир? У мальчика были светлые волосы и темно-синие, почти фиолетовые глаза. Эдрик Дейн был старше Арьи на год, застенчивый и вежливый. Джон провел мало времени с оруженосцем лорда Берека, но мальчик был храбр. Он вытащил умирающего Дондарриона из реки и охранял тело во время битвы с горой. Пика – не оружие для оруженосцев. Она весит 12 фунтов, и воин должен постоянно носить ее обеими руками в походе и в бою. «Но, лорд Сноу, мы хотим сражаться вместе с вами», – воскликнул сирота из трактира. Джон не был уверен, зовут ли мальчика Пейт, Уэт или Эйлма. В лагере бегало по меньшей мере с полдюжины Пейтов и еще больше Уэтов и Эйлма. Это небезопасно. Было бы лучше, если бы вы держались подальше от битвы. «Милорд, нигде в речных землях небезопасно. Мои отец, мать, тети и дяди были убиты», – сказал Джону Пенни, и остальные мальчики кивнули. «Если мы будем сражаться вместе с вами, у нас будет шанс. Может, мы и не такие умные, как ваши ребята из Зимнего городка, но хотим присоединиться». Снова вздохнул. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас подвергался опасности. Вы не будете сражаться в бою, но вы можете помочь людям». Он указал на строй, квадрат шириной в 10 рядов и длиной в 10 рядов. «В бою люди путаются. Если вы будете играть музыку, копейщики могут маршировать ровно и оставаться в строю». «Музыка, сир, как арфа?» – спросил мальчик, которого он принял за Пейта. «Арфа, мы не будем играть глупые песни о любви», – Джон усмехнулся. «Нет, барабан. Вы будете бить в барабан, и вам придется изучать другие сигналы, остановиться, идти вперед, атаковать. Вы научитесь посылать сигналы на поле боя». Мальчики-сироты сияли от возбуждения, и Сноу послал их за барабанами. Он держал Арью и Эдрика рядом. Как и его сестра, Дейн был искусным наездником. Он предпочел бы, чтобы в любом сражении они были верхом. Джону не нравилась мысль о мальчиках возраста Арьи в бою. Но если отряд копейщиков сломается и будет разбит, все пехотинцы будут убиты кавалерией. На войне иногда единственный хороший выбор все равно оказывался плохим. Какофония барабанной дроби снаружи палатки Джона внезапно прекратилась. Створка открылась, и первым вошел серый ветер, а за ним мрачный Роб Старк. Джон встал, оставив письмо леди Мормонт в золотой зуб незаконченным. Роб сделал знак Арье следовать за ним, и все трое направились к главному шатру. Несколько речных лордов стояли снаружи и мимоходом выражали свои соболезнования Робу. Черная рыба утешал племянницу и племянника внутри. «Хастертал ли скончался?» – объявил Старк. «Сегодня днем мы получили ворона из Риверона. Лиза не присоединилась к нам. А теперь и отец покинул нас», — сказала Кейтлин. Хастертал ли умирал уже много лун. Тишина в долине говорила сама за себя и не предвещала ничего хорошего для миссии сира Робера. Речникам придется вернуться, чтобы позаботиться о похоронах. Хастер проплывет по красному зубцу в последний раз, чтобы погрузиться в трезубец. Многие из знаменосцев вернутся в Риверон. Лорды Маллистер, Блэквуд, Бракин, Пайпер и Вен спустят лодку по течению, Айдмур, как новый лорд Талли, пустит стрелу, чтобы поджечь паруса, произнес Бриндин. «Мне очень жаль это слышать, дядя, и я сегодня же отпущу твоих знаменосцев». «Но, Роб, разве ты не пойдешь?» – вскинулась Кейтлин. «Матушка, я должен сражаться на войне. Я могу лучше всего почтить лорда Талли, освободив речные земли. Харринхолл все еще в руках ланнистеров. Мы не контролируем поля к югу от Харровея», – ответил он. «Но, Роб, ты же наследник Риверона, пока у Эдмура нет детей», — настаивала женщина. «Я Старк, мое место в Винтерфилле, а Риверон — это для Талли. Кэт, нам пора идти. Вассалы Хостера снаружи и захотят поговорить. Твой сын имеет на это право. Твой отец был счастлив, когда осада Риверона была прорвана. Он будет еще больше улыбаться из своей водяной могилы, если захватчики будут изгнаны из всех речных земель». Кейтлин заколебалась и посмотрела на Арью. Она втиснулась между двумя братьями и не собиралась покидать ни их, ни Немирию. Леди Старк опустила голову и ушла вместе с Талли. Роб подождал, а затем подал знак своему оруженосцу, чтобы тот не беспокоил его. Стражники Старка отступили, и лютоволки охраняли палатку. Братья склонились над картой. «Я уеду сегодня вечером». «После того, как Талли уедут с речниками», — объявил Роб. «Ты уверен, я мог бы пойти вместо тебя? Север надеется на твое лидерство, а твое последнее путешествие в простор заняло месяц», — засомневался его брат. Старк покачал головой. «Джон, когда меня не станет, командовать будешь ты, и тебе все равно нужно обучать новых людей. Кроме того, если мы осадим Харренхолл, ты должен будешь развернуть артиллерию». Арья сердито посмотрела на братьев. «О чем вы двое говорите?» Сноу поднял голову. «Перешейк находится в 500 милях отсюда, по Королевскому тракту. Я помню, потребовалось больше луны, чтобы спуститься из Рвакейлин с королем. Но Джон кое-что заметил. Зеленый зубец тянется от перекрестка до Сероводья. С ветрами, дующими на север, и сильными гребцами лодка может преодолеть его за 4 дня. Отсюда меньше 100 миль до Рвакейлин и горячки. Но это все болота и трясины», напомнил Арья. «Да, но озерные жители умеют путешествовать по болотам. На своих лодках они передвигаются быстрее, чем железнорожденные пешком. Отец говорил, что Домрид знает перешейк лучше, чем кто-либо. Ты хочешь пойти на север и устроить им засаду. Вот почему док был отремонтирован, и команда Джона починила корабли», поняла она. «Вообще-то я собирался ехать на север, но Роб решил, что он поведет людей», пожаловался Сноу. «Только один из нас может уйти, а я, лорд Винтерфилла. Железнорожденные хотят захватить Рвакейлин, чтобы безнаказанно совершать набеги на моих знаменосцев. Я собираюсь остановить их. Я сожгу корабль Викториона Грейджа и посмотрю, как живут кракены в болотах. Но у вас не так уж много людей», а я быстро сообразила, что к чему. «Смола, эти бочки с дегтем в доках. Вы собираетесь использовать их, чтобы поджечь корабли?» Роб кивнул. «Я планирую взять Мандерли, Амберов и Флинтов. Флинты хорошо знают перешейк, Мандерли, моряки, а Амберам просто нравится убивать кракенов. Но ты не расскажешь об этом речникам», уточнила девочка. «Грейджей нападают на север, и я заплачу железную цену в Рвакейлин. Я хочу, чтобы миссия была секретной, и не было бы ни намека, пока мы не будем готовы сжечь корабли», произнес Роб. «У Джона есть не менее важная задача. Ему нужно идти на юг и взять Харренхолл. Это крепкий замок, и мы должны быть уверены, что Ланнистеры не смогут вернуться. К тому же наемники действовали из Харренхолла. Район возле Божьего Ока был разграблен хуже, чем остальные речные земли, а это говорит о многом», добавил его брат. «Все септы к югу от Харравея разграблены, а мужчины и женщины убиты или еще хуже. Этот Варгахаут, палач, его люди, подонки, как и твари Клигана. Тайвина Ланнистера это не волнует. Он с удовольствием нанимает монстров. Единственное, что имеет для него значение, это слава дома Ланнистеров», сказал Арья. «Тогда заставь Тайвина заплатить. Возьми замок, Джон», произнес Роб. «Ладно, будь осторожен, Старк. Никаких сражений с теневыми убийцами без своего кинжала», пошутил Сноу. «Серый ветер будет со мной. И Арья, слушайся Джона. Будь осторожна, сестра. Я скоро увижу вас обоих», Роб обнял своих брата и сестру. «Он сделает это снова после наступления темноты, когда уйдет с тремя кораблями, нагруженными сотней человек и множеством бочек смолы и дегтя». Арья Старк изо всех сил старалась не оцепенеть, пока армия маршировала к Харренхоллу. Страх режет глубже, чем меч. Земля здесь была пологой, холмистые земли и террасные поля перемежались лугами, лесами и мелкими ручьями. Она помнила, как пряталась, как бежала, как пахло гарью. Когда она бродила по речным землям с Ерином и после его смерти, везде пахло огнем. Фермы, деревни, замки, септы, амбары, постоялые дворы. Но это не имело значения. Если он сгорел, значит, его сожгли Ланнистеры. Со вчерашнего дня армия Севера, разделенная на две колонны пехоты при поддержке кавалерии, двинулась от постоялого двора на перекрестке дорог на юг. Одна колонна двинулась по Королевскому тракту, чтобы контролировать границу с королевскими землями. Эти люди повернут направо и встретят их у замка. Вторая направилась прямо в Харренхолл и включала в себя новобранцев. Ее брат наблюдал за ними, старавшимися маршировать в такт мальчикам, громко стучащим в барабаны. Армия была в прекрасном расположении духа, смеялась и шутила, хвастаясь своей боевой доблестью. Когда армия проходила мимо, клочья бледного дыма поднимались над деревнями, укреплениями и крепостями. Дети, некоторые робкие, многие настороженные, выходили из холмов и лесов и получали пищу и питье. Трупы хоронили, стены перестраивали, ворота чинили. Жизнь медленно возвращалась в речные земли. По дорогам разъезжали торговцы и ремесленники, а фермеры изо всех сил старались собрать последний урожай перед зимой. Арья закусила губу. Когда она потерялась с Джиндри и пирожком, никто не помог. Простолюдины, высокородные, все они съежились и бежали перед львом. Ни один путешественник не делил костер, и никакого безопасного места не предлагалось. «Ты выглядишь такой задумчивой, волчонок», — Дейси ехала рядом с ней, в доспехах и с Моргенштерном наготове. Многие из боевой гвардии Робба отправились на север по Трезубцу, но наследница дома Мормонт, Эддард Карстерк и маленький Джон Амбер остались на юге. Дейси не была водяным танцором, но она давала Арье советы по борьбе. Когда ланнистеры совершали набеги и убивали, где они были? «Все эти люди?» — спросил Арья. «Ты спрашиваешь, почему жители деревни не сражались? Или почему ты этого не сделала? Я знаю, что это несправедливо. Но где же мужчины? Неужели они не могли сражаться? Или помочь мне? Ты знаешь, чем славятся женщины на Медвежьем острове? Отбиванием налетов. Вы выиграли турнир в Риверне, победив Харлоу и рыцаря Ланнистеров в последний день. Женщины сражаются с железнорожденными и одичалыми наравне с мужчинами. Но самым крупным рейдом, который я когда-либо видела, был лорд Драмм с 5 длинными кораблями и 150 людьми. Мы швырнули их обратно на его поганый остров. Но что, если бы это был весь железный флот? Что, если 10 тысяч налетчиков высадятся на Медвежьем острове? Вам придется отступить в лес или спрятаться за стенами. Этим деревенским пришлось бежать. Ты не можешь ожидать от них храбрости в таких условиях. Только герои такие. Твой отец никогда не переставал сражаться, защищая север. И его сыновья, Роб и Джон, сделаны из того же теста. Ты тоже будешь такой же, волчонок, сказала Дейси. Маленький Джон говорит, что на красном зубце север победил в четверо превосходящее их число. Амбер едва умеет считать, Мормонт фыркнула. Но да, твои братья непобедимы на поле боя, и люди это знают. Вот почему простолюдины вернулись. Лошади остановились, и Арья увидела облако пыли, приближающееся с запада. Навстречу им двигалась орда людей. Для второй колонны на Королевском тракте было слишком рано возвращаться к основным силам. Дейси пришпорила лошадь, и она последовала за ней. Джон ждал на холме вместе с призраком под знаменем Белого Волка. Приближались оборванные люди с рваными знаменами. Несколько хорошо вооруженных рыцарей на лошадях были впереди, но остальные выглядели как крестьянское ополчение. Большинство из них были грязными людьми в простой коричневой одежде, вооруженные дубинками и топорами. Некоторые вырезали на лбу семиконечную звезду. Там были дети с ободранными голенями и любопытными глазами. «Джон Сноу», — сказал человек с 6 белыми звездами на пурпурном поле. Ее брат кивнул. «А вы кто?» «Сир Раймунд Маллири». «Разнесся слух, что вы собираетесь напасть на Харринхолл. Мы бы хотели присоединиться к вам. Мы хотим отомстить за то, что эти ублюдки сделали с нашими землями. Маллири, разве этот дом не из королевских земель?» «Да, люди горы убили лорда Лотера Маммерса, но с тех пор они совершают набеги на наши земли. Тот, кто вел солдат, держал на щите мантикору и убивал наших кур и овец. И вы командуете этими людьми?» — спросил Джон. Вперед выступил человек в поношенной одежде, подпоясанной пеньковой веревкой. «Нет, милорд, я из соседней септы, которая сгорела дотла. Братья, которые выжили, пошли со мной. Есть деревенские, чьи поля были разрушены, и простые жители со всего Божьего ока. Арья ждала, пока брат внимательно их изучит. Лишь немногие ездили верхом. Большинство из них были босиком, без доспехов. А как именно вы рассчитывали отомстить? Что вы имеете в виду?» «Не понял сир Раймунд. Харринхолл — это замок. У вас нет лестниц, абордажных крюков или какого-либо способа подняться по стенам. У вас нет осадного снаряжения». Дородный мужчина с молотком протиснулся вперед. «Мы слышали, что вы приедете, и что вы хорошо умеете убивать». Сноу пристально на него посмотрел. «Я собираюсь захватить Харринхолл, но если вы хотите пойти со мной, вы должны подчиниться моим приказам. Я восстановлю порядок в речных землях, а это значит, что есть один голос. Я говорю от имени Робба Старка и армии. Не будет ни бандитизма, ни инакомыслия. Вы будете исполнять мои приказы или будете повешены». Рыцари, люди веры и жители деревни согласились. Девочка подкралась поближе к брату. «Ты доверяешь этим людям, Джон? Они могли быть шпионами Ланнистеров или, что еще хуже, Варгахаута». Он усмехнулся. «Я никому не доверяю, Арья. Ну, разве, что тебе и Роббу. Держись поближе ко мне, сестра». Три корабля пришвартовались в Сероводье, и Роб Старк поприветствовал Хоулинда Рида. Озерные жители проводили их в небольшой, но уютный зал. Более высоким северянам пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о низкую крышу. «Лорд Старк, примите мои соболезнования в связи с вашей потерей. Ваш отец был хорошим человеком, сказал лорд Рид. «Благодарю вас, милорд», — Роб протянул ему кожаную трубку. Мужчины подошли поближе, чтобы рассмотреть схемы на свитке. «Что это за штука?» — спросил Большой Джон. «Это чертеж Джона. Он называет это адским огнем. Вы создаете на корабле топку с полом и крышей. Пек упакован в камеру и покрыт растопкой и углем. Эти длинные деревянные пробки полые и полны воска. Джон говорит, что, если зажечь одну сторону, у вас будет достаточно времени, чтобы пробежать 1000 шагов, прежде чем внутренняя сторона загорится и взорвется», — объяснил Старк. «Значит, это огненный корабль, но железнорожденные не придадут этому особого значения, потому что это будет похоже на обычное каноэ», — понял Ховленд. «Да, кажется, что это всего лишь маленькое пламя, но, когда горит смола, все взрывается. Джон считает, что он должен пробить дыру в корпусе длинного корабля. Он также дал мне их». Роб достал два глиняных горшка, которые были запечатаны. Снаружи виднелось немного белой пыли. «А это что такое? Этого я не знаю». Джон обнаружил это, когда использовал известняк в доменной печи. Он говорит, что когда горшок разбивается и эта пыль встречается с водой, поднимается облако дыма, которое вызывает слепоту и ожоги, сказал он. «Я собираюсь бросить это в Викториона Грейджея». По залу прошелся шепоток о колдовстве и магии. Роб проигнорировал эти замечания и стал ждать ответа лорда Рида. «Корабли все еще в горячке. Аркадий Бокс, мой лучший разведчик, прислал сообщение. Люди Риллов напали с севера и замедлили продвижение флота», — доложил Рид. «Вы видели флагманский корабль?» — спросил Старк. «Железная Победа, самое большое судно. На парусе, золотой кракен на черном поле. Викторион Грейджой будет капитаном этого корабля с лучшими бойцами Железного флота. Дайте мне 2 дня, чтобы перевести вас и подготовить взрывные каноэ. Тогда мы нападем», — произнес Ховленд. На горизонте виднелись искривленные 5 башен безумия Харрена, а за ними — воды Божьего Ока. Сине-зеленая вода превратилась в холодную сталь. Пришла зима, и черные лебеди и другие птицы исчезли. Войско замедлило ход, ожидая, когда осадные машины, повозки и вторая колонна догонят их. Кавалерия обследовала озеро, проверяя заброшенные поселения, чтобы убедиться, что там не прячутся солдаты Ланнистеров. Арья сидела у костра рядом с Джиндри, Сквайрсом и ребятами из Зимнего городка. Немирия ушла на охоту с призраком. Джон был в своей палатке, встречаясь с Геррионом и Атласом, которые вернулись из Риверена. Лорд Берег и Торос были в дозоре, а северяне точили и проверяли свое оружие, готовясь к битве. Город за стенами был сожжен до почерневшего камня. Именно там стояла лагерем армия Ланнистеров, пока Арья была заперта в замке. «Как вы думаете, кровавый волк воспользуется баллистами, чтобы разрушить стены?» — спросил мальчик. Самая тонкая стена замка была толщиной в 15 футов. Башни возвышались на 150 футов. В замке были ямы глубиной в 30 футов. Харренхолл мог быть проклят, но это было чудовищно трудно принять, а у ее брата не было драконов. «Я слышал, что Сноу может превратиться в гигантского ворона и перелететь через стены», — поделился Пейт. Арья надеялась, что мальчик, по крайней мере, сможет отбивать барабанную дробь. Мышление не было его сильной стороной. «Леди Арья, не окажете ли вы мне любезность?» — спросил Эдрик. «Это будет моя первая настоящая битва», — Джиндри фыркнул. «Ты уже несколько месяцев служишь в братстве. Как же тебе не удалось биться? Оставь мальчика в покое. Мы были в стычках». «Нет, не сражался, но он спас тело Сира Берека и охранял лошадей», — сказал Харвин. «Верно. Без Неда мы все могли бы погибнуть», — подтвердил Алин. Алин был еще одним стражником Винтерфилла, который присоединился к братству после того, как попал в засаду. Он был влюблен в Джейн Хедл, которая ухаживала за ним. Арья не понимала, как мужчины, даже ее брат Роб, могут быть такими дураками по отношению к целительницам. «Это будет тяжелая битва. Осады никогда не бывают легкими», — сказал Том из Семи Ручьев. «Откуда ты знаешь? Ты никогда не был ни в одной», — ухнул человек с зеленой бородой. «Я брошу вызов Варгахауту в одиночном бою. Меня назовут козлоубийцей», — закричал кто-то. «Тебя больше подойдет быть трахальщиком коз», — возразил зеленобородый. «Арья устала от всех этих дураков. Даже леди Уинд была бы лучшей компанией, а она всегда плакала над тем, как ее люди и слуги были убиты Ланнистерами». Когда девочка собралась уходить, в лагерь въехала медведица. «Где лорд Сноу?» — спросила Дейси. «Знамена Ланнистеров были сняты с Харренхолла. Есть тела, сброшенные со стен, и следы битвы». Арья отвела ее к Джону, Айдард Карстерк, маленький Джон Амбер и многие другие командиры последовали за ними. Оруженосцы бросились готовить лошадей, а мужчины – надевать доспехи. Роб услышал смех, раздавшийся менее чем в нескольких сотнях футов. Они находились в верховьях горячки, спрятавшись за огромными полузатопленными деревьями. Несмотря на то, что ручьи впадали в горячку, вода была зеленой и покрытой грибком. Трудно было отличить плавающие в воде затопленные бревна от ловко спрятанных под ветками львощеров. На скалах стояли три дюжины длинных кораблей, и самый большой из них – золотой кракен на черном парусе. «Почему больше нет кораблей?» – прошептал он. «Многие корабли охраняют вход в соленое копье, и людям с перешейка удалось напасть на нескольких, так что я подозреваю, что они оставили некоторых для защиты от набегов. Они тоже только что прибыли». Так что, возможно, еще будут плыть на восток. Роб посмотрел в подзорную трубу, которую ему подарил Джон. На длинных кораблях стояла охрана, но все они смотрели на север. Он потер серого ветра и посмотрел на 8 взрывных каноэ, нагруженных смолой и несущих длинные запалы. «Мы атакуем с наступлением ночи. Приготовьте луки, стрелы и копья. Мы сможем увидеть, лорд Старк?» – спросил Виллис Мандерли. «Да». Они ждали захода солнца и смены караула. На каждой лодке было всего по несколько человек. Железнорожденные не разбивали лагерь на болотистой земле, предпочитая спать на своих кораблях. Если повезет, они сгорят заживо под палубами. Роб подал сигнал к тишине, пока северяне готовили оружие. Несколько озерных жителей приготовили пожарные лодки и зажгли фитили, подталкивая модифицированные каноэ к военным кораблям. Лодки неуверенно покачивались на волнах, а люди с перешейка бесшумно спасались на своих яликах, прячась за скалы и деревья с короткими луками и копьями. В течение нескольких минут ничего не происходило, только тонкие струйки дыма плыли к длинным кораблям. Железнорожденный повернулся и с издевательским смехом указал на лодки. Каноэ казались карликами по сравнению с могучими длинными кораблями и едва оставляли вмятины. Затем мир загорелся. Первая лодка взорвалась, пробив дыру в длинном корабле. Воздух наполнился дождем деревянных осколков, щепок и камней, смешанных с головами, конечностями и телами стражников. Другие лодки вспыхнули пламенем, и крики невидимых людей наполнили воздух. Паруса загорелись, и в тех местах, где когда-то были вделаны в планшире уключены, виднелись дыры. Горячка покраснела от пламени. Люди без доспехов бросились на палубу. Их тела были освещены в ночи. «Огонь!» – закричал Роб. Люди Амбера и Мандерли метали копья с берега. Кремневые лучники направляли залпы стрел в скопление людей, собравшихся на палубах. Некоторые люди ныряли с кораблей только для того, чтобы быть пронзенными в воздухе тремя острыми лягушачьими копьями или трезубцами Мандерли. Огонь перекинулся с лодки на лодку, когда длинные корабли врезались друг в друга, пытаясь вырваться из ада. Железнорожденные не могли видеть в темноте. У северян таких проблем не было. Корабли начали тонуть, а люди все еще оставались в ловушке под ними. Роб и серый ветер подкрались поближе к самой большой лодке. Громкий рев расколол ночь, когда люди отчаянно пытались потушить огонь на парусе Железной Победы. Яростный крик донесся от Викториона Грейджия, облаченного в кольчугу из омаров, и Старк, схватив два глиняных горшка, швырнул их на палубу. Горшки разлетелись вдребезги, и оттуда вырвалось облако белой пыли. Железнорожденные закричали, когда пыль коснулась их кожи, и люди повалились на пол, царапая себе глаза. Экипаж Железной Победы пытался спастись от белого дыма, и палуба превратилась в миазмы смятения, даже когда стрелы и копья со свистом пронеслись по воздуху в сторону железнорожденных. Викторион Грейджой зарычал и надел свой огромный шлем в форме кракена. 8 щупалец протянулись от головы до подбородка, и лорд-капитан Железного флота прыгнул в воду по колено. Это зрелище поразило Робба. Викторион был одет в полную латную кольчугу, тяжелый плащ с несколькими слоями золотой ткани, полный шлем, в правой руке же держал массивный, боевой топор, а в левой – большой щит в форме воздушного змея. «Я вызываю вас, жителей Зеленых земель, на поединок», – проревел Викторион. Старк протянул руку Хоуленду Риду. Озерный житель протянул ему сеть, утяжеленную металлическими крючьями. Серый ветер зарычал, и Викторион шагнул к лютоволку. Роб бросил сеть, и она приземлилась прямо на него. Он с большим Джоном потянули, и Грейджия сбила с ног, он упал головой в мутную воду. Викторион попытался подняться, но серый ветер набросился на него, вонзив шлем еще глубже в грязь, и лорд Рид вонзил свое лягушачье копье ему в руку. Роб шагнул вперед, Когда Амбер держал голову под водой, валерийским стальным кинжалом Старк отрубил голову лорду-капитану, все еще в шлеме Кракена. Он поднял ее высоко в воздух, кровь капала с шеи, и прокричал: «Вот ваша гребаная железная цена!» Дикие возгласы раздались со стороны северян. «Молодой волк!» — радостно проревели они. Лучники продолжали выпускать смертоносные залпы, но большинство людей рабождали на берегу, чтобы встретить своих врагов мечом, топором и копьем. Пощады не было. На следующее утро Джон ждал на приличном расстоянии от главных ворот Харренхолла. Прошлой ночью на сторожке был вывешен белый флаг переговоров, но он предпочитал работать при дневном свете. Харнвуд, Локкейнари держали большие башенные щиты, наблюдая за стенами на случай стрельбы из лука или арбалета. Дисси, маленький Джон, Эддарт и Берег шли за ним. Дюжину баллист обслуживали ребята из зимнего городка, а Герри вернулся в команду после вчерашней доставки Ворона Ауэна. Бледный человек с красными глазами и редкими волосами выехал на черно-белом Зорсе. За ним следовали толстый смуглый дотракиец и шут с отрубленной головой на поясе. Над сторожкой расхаживал высокий тощий человек. У него была длинная борода, свисавшая ниже пояса. «Это Варгахаут», — прошептал Арья, указывая на предводителя бравых ребят на стене. «Сноу, наш лидер передает приглашение в замок». Джон покачал головой. «Вы могли бы облить моих людей горячим маслом из дыр для убийства в сторожке? Чего он хочет? Сменить работодателя?» — захихикал шут. «Я не командую. Вам придется поговорить с Варгахаутом», — сказал первый. «Тогда скажи ему, чтобы спускался. Иначе переговоров не будет», — отрезал Джон. «Он будет говорить с вами с крепостной стены». Три караболлиста двинулись вперед, запряженные мулами. «Если он попытается выстрелить, я сделаю несколько выстрелов в ответ», — предупредил белый волк. Он двинулся вперед со своей охраной. Варгахаут заговорил, сильно шепелявя: «Сноу, я кастрировал ланнистеров. Я отдам их тебе, если ты меня отпустишь». «А что случилось с людьми ланнистеров? И сколько их осталось?» — спросил Джон. «У нас были разногласия. Они не хотели жить, и я им в этом помог». У Хаута была отвратительная улыбка. «Я кастрировал этого ларха. В подземельях заперты 60 ланнистеров. Некоторые из них, возможно, потеряли несколько частей. Двое уродливых мужчин с Хаутом, один невысокий, другой волосатый, рассмеялись. «Чего ты хочешь? Я слышал, что вы, Старки, заботитесь о чести. Я хочу клятву, что никто из твоих людей не причинит мне вреда и что мне будет позволено покинуть Харренхолл, и мои люди не пострадают. А лорх жив?» «Да, целый невредим. Но я хочу скормить его медведю». «Хорошо, но ты спустишься и проводишь меня через сторожку. Ты не причинишь мне вреда, и твои люди сложат оружие. В свою очередь, я клянусь честью дома Старк, что ты и твои люди не пострадаете от моих сил, и что ты покинешь замок», — согласился Сноу. Варгахаут ухмыльнулся, и на его изможденном лице появилось торжествующее выражение. Джон вернулся назад и приготовил свои войска к походу в Харренхолл. В палатке возмущенный сир Реймунд кричал и вопил. Горечь простого люда и септонов была очевидна всем, и бывшие члены братства кипели от гнева. Даже северяне и оруженосцы выглядели смущенными. Только Дисси, Эддарт, маленький Джон не беспокоились, а мальчишки из зимнего городка были снаружи, готовя повозки. «Варгахаут — чудовище. Он палач и убийца», — высказался Берег. «Милорд, я хочу вернуть Харренхолл, но не позволю этим убийцам выйти на свободу», — произнесла леди Шелла. «Что вы обещали, сир Берег? Вы забыли свои слова? Вы все дали клятву верности. Все братства. И сир Реймунд, вы поклялись следовать за мной, как и септоны и мелкий люд. Мои люди не причинят вреда Варгахауту и бравым ребятам. Любой, кто ослушается, будет повешен», — сказал Джон, сильно ворча. Он тихо разговаривал с маленьким Джоном и Эддардом. Двое мужчин прислушались и вышли из палатки. Джон подозвал сестру и Дисси поближе. «Арья, останься со мной. Держи иглу наготове». Вместе с Хаутом Джон прошел через большую сторожку. Он уже бывал здесь раньше, давным-давно, в другой жизни. Он вспомнил королевский костер, шлаковый камень и арочный каменный мост. Он вспомнил, что видел с высоты башни, глядя поверх темно-синего божьего ока. Хаут шепелявил и пускал слюни, болтая о банях и темницах. Джон мог разобрать только одно из трех слов. Северяне ворвались в замок, заняв все ворота, главные казармы и зал 100 очагов. По пути в среднюю палату Сноу миновал множество перепуганных слуг. «А это и есть медвежья яма», — заявил Хаут. Арена внизу была внушительной, овал 30 на 15 футов, каменные стены и песчаный пол. Шесть рядов мраморных скамеек возвышались над медвежьей ямой, и Джон заметил на песке следы засохшей крови. «Кто они?» – спросил Джон, указывая на три извивающиеся фигуры. Они были голыми и безволосыми, обритые с головы до ног и привязанные к деревянным колодкам. От основной ямы их отделяли грубые деревянные блоки. «Ах, я приберег для тебя несколько девушек. Они спали с мужчинами Ланнистеров. Вы можете попользоваться ими», – галантно предложил Хаут. Джон взглядом успокоил Дисси. Медведица держалась поближе к Арье. Комната была полна хихикающих бравых ребят. Последователей Хаута было по меньшей мере 15, однако их превосходила боевая гвардия Джона и дюжина карстерков и амберов. «Где пленники?» Варга Хаут улыбнулся, как директор цирка. Взмахом руки старый слуга вывел рыдающего бледного человека, голова, если не считать веревок на шее и руках. Амари Лорх был дородным, поросячьим и жалким, когда умолял сохранить ему жизнь. Еще пятерых ланнистеров вытащили, связанных вместе. Одни потеряли ногу, другие – руки. «Как вас зовут?» – крикнул Джон дородному мужчине впереди, который все еще гордо стоял и смотрел на Хаута. «Сир Хирок», – ответил силач. Его били по лицу, а правая рука заканчивалась на запястье. Там все еще была кровь, значит, правая рука была недавно отрублена. «Скажите мне, сир Хирок, вы все еще можете пользоваться левой рукой?» – спросил Сноу. Здоровяк кивнул. «Этого достаточно», – подумал он. Джон кивнул Эддарду и маленькому Джону. Самый молодой карстерк достал боевой рог из слоновой кости и протрубил. Маленький Джон схватил Хаута за руки и повалил Квохарца на землю. По всему залу амберы и карстерки подавляли и сдерживали бравых ребят с помощью численного превосходства. «Что это значит? Ты поклялся своей честью», — завопил Варга Хаут, — «что мои люди не причинят тебе вреда». «И это правда, они не будут», — сказал Джон. «Лорд Сноу, мы выследим остальных подонков, но что, если они окажут сопротивление?» Спросил Эддард. «Если они нападут на вас, то нарушат обещание. Но я хочу, чтобы их схватили, если это возможно». Младший карстерк и его люди бросились вперед, распространившись по всему Харренхоллу. За короткое время армия Севера захватила оставшихся наемников. Уродливый приземистый человек попытался убежать, но призрак повалил его на землю, стараясь не убить. Джон ждал, пока бравые ребята вместе со слугами вернутся в медвежью яму. Он удивился, что для такого огромного замка их было меньше двух дюжин. Там было еще 40 простолюдинов, но было неясно, были ли они пленниками или служили добровольно. Когда большая часть замка была согнана в среднюю палату, Сноу начал. «Я дал клятву, что мои люди не причинят вреда бравым ребятам, и это правда. Но ланнистеры не мои люди». «Сир Хирок», — позвал Джон. «Ты, кровавый волк?» — спросил рыцарь, выпучив глаза. Сноу кивнул. Хаут был связан веревкой с кляпом во рту. Кляп ему вставили еще до того, как маленький Джон и Эддард опустили его в медвежью яму. «Варга Хаут, ты получишь те же условия, что и другие. Сир Хирок, у ваших людей есть мое благословение, чтобы продолжить. Я хочу, чтобы Хаут умер. Перед смертью он покинет Харренхолл, как я и обещал». Сир Хирок ухмыльнулся и заковылял к бормочущему Квохарцу. Он взял в левую руку зазубренный камень. Вскоре после этого послышались крики. Джон повернулся к Читту. «У нас есть колья и веревка, немного, милорд, но веревок не хватает. Но мы могли бы использовать их одежду, чтобы крепко привязать их к кольям. Сначала нужно разорвать одежду в клочья. Нам не нужны колья. Вокруг озера растут деревья. Они нам пригодятся», — добавил Клейдос. «Молодцы, маленький Джон, опусти в яму побольше людей. Это не должно занять весь день. Герри, приведи повозку, чтобы мы могли вывести эту мразь из замка, прежде чем они умрут», — распорядился Джон. «А разве мы не можем использовать медведя? Так будет быстрее», — спросил Амбер. «Нет, я хочу, чтобы они умерли снаружи. И кроме того, это жестоко по отношению к медведю. Выведите Ларха из ямы целым и невредимым. У меня есть планы на него», — он повернулся к слугам. Как и многие в комнате, они были в шоке от испуга. «А теперь скажите мне, как именно вы служили ланнистерам?» Слуги начали запинаться и заикаться. Большинство держали рот закрытым, глаза опущенными, а слова неразборчивыми. Некоторые указывали пальцами на других. Добрая женщина Амабель винила Уиза за то, что он сбил ее с пути истинного. Добрая жена Хара, еще более пожилая женщина, просила милости у леди Уинт. Пинкой молился семерым, а крики из ямы становились все громче. Джиндри встал и крикнул, чтобы его услышали. «Лорд Сноу, Кузнецы не сделали ничего плохого. Лукан и Бен Блэк там просто делают мечи, щиты и подковы. Они делали их для уэнтов, ланнистеров и всех остальных в этом замке. Верно, это трудно услышать из-за этих наемников. Теперь они не кажутся храбрыми, задумчиво произнес Джон. Он снова повернулся к слугам. Будете ли вы верно служить леди Уэнт? Конечно, милорд, первым заговорил подобострастный мистер Татмур. Джон задался вопросом, был ли этот человек назначен цитаделью или работал на Тайвина Ланнистера. Его лояльность была сомнительной. Остальные поспешили согласиться. Дисси вытащила из ямы трех обнаженных девушек с обрывками ткани на интимных местах. Самая красивая из них, пышногрудая брюнетка, тут же упала на колени. «Милорд, пожалуйста, пощадите меня. Я сделаю все, что вы попросите, все, что угодно». Двое других были слишком напуганы, чтобы сказать хоть слово. Она спала с рыцарями Ланнистеров и бравыми ребятами. «Она, блудница!» — воскликнула Эмобиль. «Как тебя зовут?» — ласково спросил Джон. «Пе, милорд, я работаю в маслобойне. Никто не причинит тебе вреда. Если кто-нибудь прикоснется к тебе, я их вылечу, а потом повешу. А теперь одевайтесь, вы трое», — сказал он, прежде чем повернуться к остальным слугам. «Если я увижу, что с простолюдинами плохо обращаются, я буду недоволен. Вы же этого не хотите?» Джон отпустил слуг и попросил подать обед в обычное время. Он также хотел, чтобы Чет получил полный перечень припасов и оружия, особенно осадного снаряжения. Северные лорды, речники, оруженосцы и обыватели с ужасом смотрели, как жестоко расправляются с бравыми ребятами: сломанные ноги, раздробленные руки, вырванные языки, выбитые зубы, вырванные внутренности. Дерьмо и кровь были на песке повсюду. «Лорд Сноу, что вы собираетесь делать с пленными ланнистерами?» — спросил маленький Джон. «Узнай у Ларха, кто сжигал деревни. Все люди, которые следовали за ним, умрут. Очень немногие ланнистеры будут живы к ночи. Милорд, разве эти люди не должны предстать перед судом? Человек не должен быть убит, если его преступления не доказаны», — спросил сир Берик. «Это ваши слова. У меня нет ни желания, нетерпение для испытаний боем или красивыми словами. В любом месте справедливость может иметь только одного хозяина. В противном случае это хаос и правление силой. Снаружи все вы жаждали крови. Я дал ее вам, а теперь вы все жалуетесь. Речные земли будут очищены и вычищены. Больше никаких бандитов, никаких преступлений, никаких грабежей. Вера семерых гласит, что человек может просить испытания боем», — робко сказал Септон. «Неужели все септоны большие дураки? Если бы это был сир Григор Клиган, который насиловал ваших дочерей, сжигал ваши земли и убивал ваших людей, вы бы позволили ему испытать себя в бою, чтобы он мог сбежать и совершить еще больше убийств? Эти чудовища бродили по речным землям много лун. Твои боги и господа не помогли. К ночи они будут в седьмом пекле». Первая дюжина бравых ребят умирала. Северяне подняли их на веревке и погрузили в повозку. Лишенный сана Септон и опозоренный мистер умоляли о пощаде и просили легкой смерти. Джон покачал головой. «Кровавые скоморохи пожнут то, что посеяли». Повозка выехала из замка, за ней следовали септоны, рыцари королевских земель, мелкий люд. Ребята из зимнего городка и Джон снова ушли вперед. Его охраняли лютоволки и отряд Амбера. К Варгахауту относились по-особому. Он был распят на кресте, его руки и ноги были прибиты к балкам пленникам ланнистеров. Остальных ребят повесили в 50 шагах друг от друга. К полудню за божьим оком вырос целый лес вопящих, мяукающих людей. Он тянулся на многие мили, стена умирающих людей, и жители деревни и горожане собирались в благоговейном страхе, чтобы увидеть, как истязают их мучителей. Джон поднял руки к небу, и тучи воронов полетели вниз. Птицы-падальщики пировали живой плотью. Тирион Ланнистер сидел вместе с остальными членами Малого Совета в Красном Замке. Он думал, что присутствие его сестры в качестве королевы регентши было достаточно плохо. Это было еще до того, как Джоффри начал посещать собрания. Теперь каждое заседание переходило в разглагольствование и крики с другими членами, пытающимися выслужиться перед мальчиком-королем. Ни в королевской гавани, ни даже во всей беседке не хватало вина, чтобы сделать эти встречи приятными. Маленький ребенок ворвался в комнату, избегая сира Миндана Мура и сира Меррина Транта. Мальчик протянул Варису листок бумаги и исчез. Паук прочитал сообщение и встревоженно закудахтал. «Что случилось?» — крикнула Серсия. Джон Сноу захватил Харринхолл. Северная армия сейчас всего в 200 милях. Знамя Дома Старк было замечено далеко на юге, на Королевском тракте», — доложил Варис. Лицо Джоффри побелело и покраснело. Его племянник был взбешен и напуган, — подумал Тирион. «Как он взял Харринхолл за неделю?» «Мой отец оставил гарнизон», — спросил Тирион. «Не могу сказать, лорд Десница. Моя пташка сообщает, что Джон Сноу распял сотни людей за пределами замка. Он отрезал руки, ноги, языки и члены. Вороны пожирали глаза пленников, пока те были еще живы. Может быть, Сноу скормил Хаута козе», — хихикнул Варис над неудачной шуткой. «Он всего в двух днях пути. Где Тиреллы? Где лорд Тайвин?» — закричал Джоффри. «Я уверен, что ваш будущий тесть приедет как можно скорее», — произнес Бейлиш. «Мы созвали знамена в королевских землях. Сумеречный Дол и Стоуквард посылают рекрутов к вашему деду», — сказал Тирион. «Но эти люди должны быть в королевской гавани, защищая его светлость. В конце концов, они присягнули на верность трону, а не утесу Костерли», — ухмыльнулся Мизинец. «Лорд Бейлиш прав. Я их повелитель. Они должны защищать меня», — разглагольствовал Джоффри. «Милый, они нужны на поле боя», — пыталась объяснить Серсия. «Я их король, Пицель, пошли ворона. Я хочу, чтобы они были моей личной охраной», — заявил король. «Если бы Тирион не пил вино, он бы ударил себя по голове». Глупость сильных мира сего поразила его. Стражники в Красном замке были тщательно отобраны. Теперь его племянник хотел, чтобы неизвестные люди патрулировали коридоры. Он действительно был идиотом. «Ваша светлость, вам следует скоро встретиться с Тиреллами. Их требования значительны. Мы должны быть уверены в их абсолютной преданности», — сказал Бейлиш. «Помолвка еще не была объявлена, согласно четкому приказу Тайвина Ланнистера. Что вы имеете в виду? Они могут предать нас», — встревожился Джоффри. «Волки очень умны. Мощь Хайгардена должна быть обращена против дома Старк, если бы они сговорились против вашей светлости и трона», — многозначительно произнес Бейлиш. Джоффри покраснел еще сильнее. Тирион вздохнул. «Его лорду-отцу это совсем не понравится». Тирион вернулся в башню Десницы. Встреча закончилась тем, что Серсия попыталась успокоить Джоффри. Даже Бейлиш выразил удивление глубиной ярости короля. Тирион всегда знал, что у его старшего племянника ужасный характер, но сестра хорошо это скрывала. Темперамент не улучшался с наличием короны. Когда он вошел в небольшой зал, Бронн и Подрик ждали за столом с наемниками. Подрик уже купил несколько бутылок дарнийского красного и золотого арборского и налил несколько бокалов. Тириону не нужен был взгляд Бронна или страдальческое выражение лица Подрика, чтобы понять, что этот разговор будет неприятным. «Ты слышал новости?» «Говорят, что...» Начал Бронн. «Джон Сноу захватил Харринхолл», закончил за него Тирион. Он выпил один бокал и потянулся за вторым. Поразительно, как быстро распространилась эта история. Либо Варис был источником, либо другие группы, такие как Вера, имели шпионов в замке. Возможно, оба. «Что ты собираешься делать?» — спросил Бронн. Бес подождал, пока утихнет бормотание наемников. «Что я могу сделать? Я не пойду на Харринхолл. Ты путаешь меня с Айгоном-завоевателем. Я немного ниже ростом, у меня нет двух жен и нет драконов. В отличие от тебя, я кое-что делаю», — едко сказал наемник. «Подрик, приведи ее». Девушка, которую сопровождал Пот, могла бы быть хорошенькой, если бы не была похожа на маленькую мышку. Она была худая, с темными волосами и маленькой грудью. Ее карие глаза были пустыми, и она не могла встретиться с ним взглядом. Она была пуглива, нет, она была напугана до смерти. С ней случилось что-то ужасное. Громкий крик донесся из угла, где вышивала красивая девушка на солнышке. «Джейни! Джейни!» Санса Старк бросилась к ним. Девушка задрожала, всхлипнула и бросилась к ногам Сансы. «Пожалуйста, миледи, пожалуйста, спасите меня!» Джейни заскулила на полу, как пнутая собака. Ее слезы пропитали платье девушки. «Что вы с ней сделали?» — спросила Старк. Она обняла девочку. Тирион почувствовал себя подавленным таким поворотом событий. Быть десницей короля было не так славно, как ожидалось. Он сердито посмотрел на Бронна. Наемник пристально посмотрел на него. «Мы нашли ее в борделе Бейлиша, на Шелковой улице, недалеко от площади торговца рыбой. Человек Бейлиша, Умджинис, отказывался говорить, пока я не отрубил ему два пальца. Ее зовут Джейни Пуль. У мизинца был какой-то безумный план продать ее как Рью или Сансу Старк», — рассказал Бронн. Тирион гадал, кто назовет себя Умджинисом. Это было имя или фамилия? С другой стороны, Бронн не испытывал угрызений совести, убивая простолюдинов. По всей вероятности, этот человек плавал в гавани. «Кто-нибудь еще видел вас?» – спросил он. Наемник покачал головой. «Мы украли немного золота из сейфа. Это будет выглядеть так, будто мужчина сбежал с ней». Карлик сомневался, что Бейлиш так подумает. «Леди Санса, кто такая эта Джейни Пуль?» «Дочь нашего управляющего». «Королева водрузила его голову на пику вместе с моей септой», – ответил Санса. «Миледи, они заставили меня быть со многими мужчинами. Я не хотела, клянусь», – рыдала Джейни. «Мы нашли ее голой, с цепью на шее, привязанной к стене. Она лежала на спине, и ее ноги были». Бронн остановился. Он, может быть, и был блудником, но наемник не имел никакого желания мучить девушку дальше. «Такие вещи случаются на войне», — сказал Тирион и потянулся за другим кубком. «Она моя лучшая подруга. Как Бейлиш мог так поступить? Как можно быть таким жестоким?» Санса крепко обняла Джейн Пуль. Тирион вспомнил Тишу с золотой монетой и сотней серебряных оленей на окровавленной простыне. «Мой отец – еще большее чудовище, чем мизинец», – подумал он. Бронн вырвал кубок из его рук. «Бесенок, я принес тебе девчонку. Используй мозги, которыми ты так знаменит. Леди Санса, Джейни Пуль дружит с вашими братьями Робом и Джоном. Они вообще заботятся о ней?» – спросил Тирион. Санса сморщила свое хорошенькое личико. «Джейни, она любила Робба. Но мой брат предпочитал спарринги и охоту, чем разговоры с моими подругами. Что касается Джона, то он был бастардом, и все относились к нему соответствующе», — ответила она. Тирион взял себя в руки. Ланнистеры не стонали. Они заключили союз с простором, и голод в королевской гавани скоро закончится. Планы мизинца беспокоили его, но, если Серсия будет контролировать своего сына, они смогут последовать плану его отца и отправить Старков обратно на север. Тиреллы будут контролировать Малый Совет, но розы не так опасны, как волки. Возможно, после окончания войны он мог бы совершить путешествие по вольным городам или Дорну. «Вы хотите сказать, что она не представляет никакой ценности для ваших братьев?» — уныло спросил Бронн. «Она дочь управляющего, а не потерянная принцесса», — рявкнул Тирион. Он схватил кубок и отпил немного столь необходимого вина. «Милорд, мои братья заботятся о судьбе всех слуг Старков. Моя леди мать и Роб знали цену Вейну Пулю, а Джон, он всегда был добрым. Он не будет держать на Джейни обиду за слова, сказанные много лет назад. Девушка все еще может иметь ценность. Старки думают, что все домочадцы были убиты Серсеей. Новость о выжившей даст нам немного доброй воли. Но мы должны спрятать эту Джейни и найти способ послать тайное послание северянам», — задумчиво произнес Карлик. «Я знал, что ты на что-то годишься», — радостно сказал Бронн. Он протянул Ланнистеру бутылку золотого арборского. «Все на войне заняло больше времени, чем ожидалось. Прошло 2 дня, прежде чем они разобрались с замком, тщательно обыскали башни, подсчитали запасы и припасы и составили полный список пленников Ланнистеров и порабощенных в замке мелких жителей. Мистер Татмур и пивовартов Фулбери помогли ему, но он не доверял ни тому, ни другому. Джон Сноу сидел в большом зале, названном Харрином Черным Залом 100 очагов. Он насчитал меньше 40 каминов, но комната была огромной, достаточно большой, чтобы вместить несколько тысяч человек. Он решил не использовать солярии в 5 массивных башнях в качестве офиса. Во-первых, эти комнаты находились далеко от земли и требовали много времени, чтобы дойти туда. Во-вторых, он презирал Харринхолл. Чем меньше времени они проведут в разрушенных башнях, тем лучше. Он предпочитал небольшую часть зала, оцепленную стражниками Винтерфилла, где он мог бы провести суд с Рией и лютоволками поблизости. «Милорд», — Джейн Хедбл присела в низком реверансе и протянула конверт, запечатанный лютоволком. Роб послал ворона с севера и адресовал его в гостиницу на перекрестке. Старшая сестра Хедбл, страстно желавшая увидеть своего возлюбленного, Алина, приехала через день. Джон прочел сообщение. «Благодарю вас, леди Хедбл. Маленький Джон, скажи людям, что я обращусь к ним за обедом. Я хочу, чтобы все были в зале, каждый рыцарь и командир». «Это новости с севера?» – нетерпеливо спросил Ламбер. Снова улыбнулся. «Да, вы будете довольны, но сейчас у меня много дел». Прежде чем он успел уйти с призраком, подошли Дарин Харнвуд и сир Раймунд Маллири, таща за собой деревенского жителя, возможно, 7 лет. Харнвуд заговорил первым. «Лорд Сноу, этот парень был шпионом бравых ребят. Он присоединился к сиру Раймунду и Септонам, чтобы доложить о ваших действиях. Милорд, пожалуйста, они забрали мою сестру. Они сказали, что убьют ее, если я не доложу о вас, воскликнул мальчик. «Что случилось с девушкой? Мы нашли ее в камере вдовьей башни. Давно мертва», — ответил сир Раймунд. Джон вздохнул. «Они все мертвы, я полагаю, все бравые ребята», — Чет кивнул. «Я хочу, чтобы они были живы, чтобы я мог заставить их страдать. Отпусти мальчика». «Погоди, как ты отправил сообщение Варгахауту?» «Он хотел знать, сдержите ли вы свою клятву. Если бы я знал, что вы лжете, я бы поднял левую руку. Я думал, что вы выполните обещание, поэтому поднял правую. Я сдержал обещание. Мои люди не причинили ему вреда, и он покинул замок живым», — сказал Джон. «Отпусти мальчика». Харринхолл видел достаточно крови. Джон шел по дворам один. Даже призрак держался в стороне, бегая с Немирией. Замок был отвратителен. Жестокий человек построил жестокий замок, и ужасы все еще терзали речные земли 300 лет спустя. В этом мире всегда были монстры, и людям нужно было оружие, чтобы убить их. Оружием Эйгона Таргариена был Балерион, но у Джона не было драконов. Он прошел мимо казарм, где люди тренировались и ели. Копейщики попытались атаковать скопом на несколько сотен футов и остановиться. Они улучшились и могли закончить бег, не протыкая друг друга. Снова прошел мимо разрушенной богорощи, с сердцедревом, которое, казалось, светилось ненавистью из своих ужасных глаз и искривленного рта. Джон подошел к кузнице, длинному зданию в форме туннеля, с 20 кузницами и водяными желобами для охлаждения нагретого металла. Он приказал опечатать здание, чтобы никто не мог наблюдать. Джон открыл самую большую кузницу и достал инструменты, мехи, молоток и щипцы. В течение 4 лет Джон изучал металлургию, секреты добычи и обработки металла. Мастера цитадели утверждали, что они разгадали загадку стали, используя уголь или известняк для превращения железа. Чем больше угля, тем тверже и острее лезвие. Но тут возникла проблема. Чем тверже лезвие, тем легче оно разлетится в дребезги, не так, как стекло, но оно станет зазубренным, сколотым и затупленным. Меч должен быть острым, чтобы нанести смертельный удар, но достаточно гибким, чтобы поглотить силу. Металл не поддавался при атаке, но должен был сгибаться при обороне. И лезвие должно быть сбалансировано, а вес равномерно распределен. Мастера кузнечного дела полагали, что ответ – это сварка по образцу, ковка различных слоев стали и железа вместе, чтобы создать твердость и прочность. Тонкие слои узорчатой стали были наложены на мягкий железный сердечник, чтобы создать металл, который мог держать край, но все же сгибаться. Опытные кузнецы обрабатывали сталь много раз, многократно нагревая, скручивая, ударяя молотком и складывая, пока примеси не были удалены и из слоев не появилась рябь. Джон восхищался этим ремеслом, но мастера ошибались. Со временем и мастерством сварка узоров произвела хороший меч, но не великий. Валерийская сталь требовала чего-то большего. Кузница раскалилась до красна. Джон развернул овчину и вынул тонкий клинок. В реверане из чистого слитка стали он выковал клинок, остудил металл, отпилил бока и закалил в горячем масле. Это было бы прекрасное оружие, но он мог бы сделать и получше. Секреты валерийской стали были утеряны во время рока, но были очевидные ключи. Валерийская сталь обладала невероятным жаром и была темной, почти черной. Ни складывание, ни сварка по образцу не могли достичь этих двух качеств или соответствовать легкости металла. Это могла сделать только магия, магия драконов. Легенды утверждали, что валерийская сталь была выкована драконьим огнем. Джон считал, что это нечто более редкое и драгоценное, драконья кровь. «Убей мальчишку, пусть родится дракон». Эти слова Бриндин Риверс шептал ему во сне. Джон подождал, пока меч не стал оранжево-красным. Затем он взял нож и порезал себе руку и предплечье. Кровь капала вниз, лезвие дымилось, сталь плавилась и горела. Он взял молоток и щипцы, и, пока падали капли, Джон разбавлял сталь. Огонь разгорался все жарче и яростнее, а лезвие начало рябить и темнеть. Не было ни заклинаний, ни песен, только кровь. Пламя было таким горячим, что снова удивился, как он не обжег его раны. Однако он не горел, даже когда пламя меняло цвет с оранжевого на желтый и синий, а лезвие становилось темно-серым, и завитки текли по поверхности, как вода. «Я от крови дракона, и этот меч был сделан из моей крови». Когда он закончил, Джон поднял клинок и осмотрел рябь там, где растаяла его кровь. Он положил на камень и прикрепил к нему навершие с золотой волчицей. Ночью мужчины собрались в зале 100 очагов. Леди Шелла Уиндгорда восседала на стуле за высоким столом Харринхолла, но каждый мужчина, Женщина и ребенок в замке знали, кто обладает истинной властью в замке. Джон снова встал, и все взгляды устремились на него. «Милорды, леди и рыцари, мы получили новости, и хорошие, и плохие. Сначала я расскажу вам темные вести». Мисс Тирелл обручил свою дочь Маргери с Джоффри Баратионом. «Хайгарден теперь сражается за железный трон», — объявил Джон. «Разве она не замужем за Ренли?» — крикнул лорд Сервин. «Уже нет, мы должны подготовиться к встрече с мечами простора», — сказал он. «Но у простора десятки тысяч людей, лорд Сноу», — вскинулся рыцарь речных земель. «Да, это будет нелегко, но молодой волк ведет нас в бой». И еще одно сообщение. Роб Старк отправился на север с флинтами, Мандерли и Амберами, чтобы сразиться с железнорожденными у перешейка. Он сжег их корабли, отрубил Викториону Гри и Джою голову и потопил железную победу. На горячке погибло 2000 железнорожденных. Бурные аплодисменты заполнили комнату. Следующая битва будет тяжелой, но пока север ревел над успехом брата. Джон ускользнул. Этот пир принадлежал леди Уэнд. Арья Старк последовала за ними Рией в Багаращу. Он стоял под деревом стражем, а призрак рыскал по темной призрачной земле. «Джон, я получила твое сообщение», — брат улыбнулся и протянул ей меч в ножнах. «Мои именины, ты не забыл?» «Конечно, нет, я обещал выковать тебе настоящий меч». Арья ахнула, когда вытащила дымчато-серый клинок, такой темный, что казался почти черным. Меч был легким и тонким, с характерной рябью. Она сделала несколько взмахов, поражаясь скорости и равновесию. «Это валерийская сталь, что-то вроде», — Джон водрузил на дерево тяжелый стальной нагрудник. Доспехи были изношены, но все еще крепки. Символ был черной летучей мышью на серебре и золоте. «Попробуй». Арья рванулась вперед и ткнула мечом в нагрудник. Он вонзился на целый фут в ствол дерева стража, и когда она отступила назад, лезвие вышло без особых усилий. В месте удара виднелась тонкая дыра шириной в дюйм. Сириа Форель сказал ей, что все люди сделаны из воды. Если бы целью был человек, вода хлынула бы наружу, и он бы погиб. Она с удивлением смотрела на меч. «Это клинок, чтобы убивать монстров, сестренка. Не для того, чтобы драться со сквайрами или спарринговать во дворе», — предупредил Джон. «У него есть имя, Грам. Меч героев. Это название легендарного клинка Старой Валерии». «Что это значит?» — спросил Арья. «Есть два значения, сестра. Первое – печаль. Герои не живут счастливой жизнью. Но второе имя лучше. Гнев», — ответил Сноу. Заметки автора. Ранние бронежилеты представляли собой пластины марганцевой стали, вшитые в жилет из баллистического нейлона. Куртка Арьи, вероятно, легче, чем должна быть, но она сделана в стиле японских доспехов. Леди Равелла Смолвуд, одна из моих любимых второстепенных героинь. Мартин фокусируется в основном на Джиндри и Арье в этих главах. На самом деле мы понятия не имеем, сколько лет леди Смолвуд, кроме того, что у нее есть дочь, вероятно, ровесница Сансы, которую она отправила в Старомизг для безопасности. Тейвин Ланнистер может быть ужасным родителем, но он решительный враг. Я бы посчитал, что после поражения он просто подумает о том, как перестроиться. Это не значит, что он не проиграет, но он не трус. Он сосредоточится на следующем шаге и на многих последующих. Мне очень любопытно, как пророчество о принце, что был обещан, выйдет в книгах. Я помню, что эта идея была огромной, до такой степени, что люди задавались вопросом, были ли Джон или Диенерис Азор Ахаем. Очевидно, что Арья не подходит. Как долго хранится хлеб? В древние времена влагу из хлеба извлекали многократными кругами выпечки. В 1500-х годах британский королевский военно-морской флот выдавал сухие пайки, но вариации носили египетские моряки и римские солдаты. Забавно, но я действительно думаю, что именно это имел в виду Толкин, когда создавал Лембас. Хотя в «Игре престолов» вы никогда не использовали бы такое дурацкое слово для описания черствого хлеба. Пика – очень интересное оружие. Филипп Македонский, отец Александра Македонского, представил Сариссу, гораздо более длинное двуручное копье, длиной от 13 до 20 футов. Это оружие было главным новшеством и помогло Александру сокрушить своих врагов. Римский легион, обладая большей тактической гибкостью, разгромил македонскую фалангу в битве при Пинде. Сариссу обвинили в этом, несправедливо, и она не появлялась снова до тех пор, пока 1000 лет спустя не вернулась со швейцарцами. В основном люди извлекли неправильный урок из поражения. Пики были великолепны, их просто нужно было защищать кавалерией и атаковать агрессивно и дисциплинированно. Пейте Уотс и Элмас. Это шутка в одной из книг про Дункана и Эдга, где Дункан тренирует людей. Полдюжины жителей деревни в ополчении зовут Ват. Маршевая музыка зародилась в Османской империи в 16 веке. Она быстро распространилась по Европе. Можно возразить, что пикинеры способны атаковать и без нее, но это хороший способ координации войск. В древней войне, да и в наши дни, координация в пылу сражения – дело непростое. Роб против железнорожденных. У Робба было две возможности. Во-первых, он собирался на похороны Хостера Талли. Я подумал об этом, но решил, что это будет скучно и бессмысленно. Все это показывает, что Эдмур Талли слабак. Для Робба было бы разумнее нанести неожиданный удар. Средняя скорость корабля викингов составляла от 6 до 10 миль в час. При оптимальных условиях военный корабль мог двигаться со скоростью 20 миль в час. У длинного корабля были симметричные концы, так что викинги могли легко повернуть назад. Я думаю, что другие корабли медленнее, но я отдам должное речникам и Мандерли за их морские способности. Я провел немало исследований по военно-морской войне. Пожарные лодки были использованы при осаде Антверпена голландскими повстанцами в 1585 году. Каждый корабль набивал камеру, полную 7000 фунтов пороха. Взрыв убил 800 человек одним выстрелом и был слышен за 50 миль. У Джона не будет пороха. Что касается негашенной извести, то ее использовали в средневековых морских сражениях. Посмотрите на Роджера из Лаурии, очень талантливого и безжалостного морского командира. Негашенная известь вступала в реакцию с водой и ослепляла людей. Люди верят, что это был ингредиент греческого огня, а в Вестеросе, вероятно, дикого огня. Викторион Грейджой знаменит тем, что носит на корабле полную кольчугу. Я подумал, что его смерть от утопления и обезглавливания вполне уместна. Эурон, может быть, и больший монстр, но Викторион – еще один больной монстр, а он – идиот. Харренхолл, вероятно, был основан на замке Понтифракт. Понтифракт был построен на англосаксонском кладбище, и это был огромный величественный замок, который пришел в упадок. Замок находится примерно в середине Англии, как и Харренхолл, и ни одна семья никогда не держала его долго на самом деле. Король Ричард II якобы умер от голода в замке, и многие дворяне были либо убиты, либо арестованы за преступления в замке. Подземелья в Понтифракте были глубиной 35 футов.